Глава 28. «Это была бы хорошая сцена для нашего хэппи-энда», — негромко сказал Антон. «Но только здесь нет ни хэппи, ни энда», — добавил он, помрачнев, когда взглянул на обрушившийся подъезд, под руинами которого должно было лежать тело Ани. «Ее ведь никак нельзя вернуть?» — спросил Леша. «Никак. Умерших не возвращают. Если только не хотят получить урода», — ответил Александр. «О чем ты?» «Я полагаю, у нас еще есть немного времени для объяснений, но гораздо лучше будет, если я смогу это рассказать, когда мы будем в пути. Идем?» «Идем», — Леша пожал плечами, словно ему было все равно, куда идти. Компания, уменьшившись за несколько часов на пару человек, отправилась в сторону густых лесов, что отделяли город от небольшой, ныне сгоревшей деревни Западные Селищи. Пострадавшую от ветра, ливня, пальбы и орков крепость они оставляли без капли сожаления. Первые несколько шагов прошли молча, каждый думал о своем. Антон сожалел теперь не столько об утраченном големе, сколько хорошей подруги, чье безжизненное тело теперь неизвестно, насколько времени завалено кирпичом. Леша, наоборот, ощущал укол совести, что не сожалеет о гибели своей девушки. С чем это было связано, он так и не разобрался. То ли сила подавляла его эмоции, то ли собственная злость за то, что она вытащила его из дома и увела к военным, так и не прошла. Но, с другой стороны, все, что не делается, все к лучшему. Это было трудно отрицать, особенно с учетом всех полученных способностей и плана, который он хотел реализовать. План включал в себя устранение Дмитрия. Этот человек не просто казался опасным. Младший Чернов был абсолютно уверен в том, что его следует убрать. Кто знает, какие еще проекты придут ему в голову после этих путешествий по запредельному краю российской глубинки. Отойдя на порядочное расстояние от домов, Александр продолжил начатую ранее тему. Для тех, кто был не в курсе, этих тварей сюда привели специально. «Я предполагаю, что эта информация предназначается мне?» — спросил Леша. «В основном, да. Ты сообщил нам об этом нападении со стороны черных, поэтому мы решили использовать две силы, чтобы взаимоуничтожить их. И вроде бы как убивали сразу двух зайцев, защищали людей и расчищали себе путь к логову этих монстров. Зачем нам вообще нужно туда идти?» «Понимаешь?» — вступила в беседу Марина. «Мы с твоим отцом нашли следы, как бы их назвать, исторические артефакты. Признаки пропавших цивилизаций, которым очень много лет. Это были задокументированные обряды. Ближайшие похожие – захоронение фараонов в Древнем Египте». «Это довольно далеко от нас», – заметил Леша. «Что же мы надеемся найти в глухих лесах здесь?» «Как раз оригинальные захоронения». «Кого именно?» – не унимался парень. «У нас что, здесь тоже закапывали мумии? А эти мохнатые твари были для них охраной?» «Нет, все чуточку сложнее». Александр принялся терпеливо объяснять, поскольку ему всю теорию уже рассказали раньше. «Все упирается в человеческую природу. Ведь ты же понимаешь, что даже эти орки, как одна из разновидностей приматов, человеческому роду тоже своеобразный предок или иной родственник. В этих связях я не силен. Но общий принцип ты понимаешь и без меня». «Ну да, в школе нам объясняли теорию о видах», — согласился Леша. «Но я по-прежнему не могу понять, при чем здесь это все?» «Я начал слишком издалека. 99% людей обучаются и развиваются за счет повторения действий других людей, если не останется никого, кто мог бы воспроизвести некоторое действие. Потребуется очень много времени для создания идеальных условий, чтобы некий человек додумался до этого сам и показал другим». «Все равно слишком далеко», — заметила Марина, но решила оставить объяснение за Александром. «Но уже гораздо ближе», — улыбнулся Филимонов. «Смотри, 3-4 тысячи лет назад люди хоронят особых личностей специальным образом. Почему мумии? Почему в пирамидах? Разобраться в особенностях разложения тел в сухом климате при такой жаре – непростое дело и требует немалого времени. Ты намекаешь, что им подсказали или оставили какие-то источники информации по всем этим процедурам? Теперь можно точно сказать, что их этому научили те, кто жил еще раньше. И хотя их следы уже стерты естественными геологическими процессами, наверняка какие-нибудь ответы мы найдем в старых пещерах. «Так, стоп!» – запротестовал Антон. «Я живу здесь всю свою жизнь, и мне никто и никогда не рассказывал о пещерах рядом с городом. Поэтому в них благополучно сохранились следы прошлого, далекого прошлого». «Насколько далекого?» «С точки зрения простого человека, оно бесконечно». «Значит, мы идем туда за ответами?» «Лишь бы не за новыми вопросами», — вздохнул Александр. «Надеюсь, я все понятно объяснил, и вы осознаете, что увиденное там, в пещерах, может очень сильно отличаться от любых ваших представлений». «Хоть мне это и кажется сомнительным, но я все понял», — кивнул Леша. Перешел поближе к Марине и углубился в разговор с ней. «А может, мы зря не взяли оружие?» — спросил Антон. «Вдруг там опасно?» «Если там, в этих пещерах, кто-то или что-то осталось, то наверняка эти твари еще опаснее, чем те мохнатые зверюги. И вряд ли пули смогут нам помочь». Александр взглянул на своего протеже, что остался держаться бодрячком. «Если ты боишься остаться безоружным, то, может, ты зря пошел с нами?» «Я все еще надеюсь, что голем вернется». Парень опустил плечи и разом утратил боевой облик. «Попробуй. Здесь хорошее место, чтобы попытаться наладить связь еще разок». Антон осмотрелся по сторонам, глядя на омертвевшие улицы города с брошенными машинами и пустыми стеклами в окнах домов. «Возможно, для чего-то сверхъестественного это место и подходит». Он попытался наладить связь так же, как делал это раньше. Отклика не было. Но в течение нескольких минут парень старался получить этот ответный толчок, когда контакт с големом был налажен. Все безуспешно. Он посмотрел на остальных, все терпеливо ждали его. «Простите, ничего не получается. Я только задерживаю вас. Возможно, мне и правда лучше уйти». «Нет уж, дружище», — вступился Леша. «С первого дня, как творится эта фигня, мы были вместе. И до конца мы тоже пойдем вместе, отомстим за Аню». «Кому?» – слабо улыбнулся Антон. «Всех черных мы порешили. Ну, не совсем мы, но это детали. Мстить некому. На фоне всех вас я слабак, как и прежде, как и всегда. Ты, – обратился он к Александру, – можешь забрать этот бесполезный камень». Парень задрал футболку до подмышек. «Ты что, запихнул ему камень под самые ребра?» — возмутилась Марина. «Он потерял его, как только в первый раз вышел на улицу. Что мне еще оставалось делать?» Александр развел руками, а потом сердито отдернул Антона. «Не глупи. Если я заберу камень, голем останется сам по себе. Он будет непослушным инструментом, а чудищем, которое останется бродить в окрестностях и пугать людей». «Как будто ты так любишь людей», — язвительно ответил Антон, словно намереваясь позлить Александра. «А доктор?» «Доктор был виноват», — сухо ответил мужчина, старательно игнорируя эмоциональный выброс парня. «И потому стал жертвой, которая окончательно сформировала связь между тобой и големом. Камень я не заберу. А теперь успокойся». «Хватит!» Филимонов чуть наклонился к Антону, и в его зеленых глазах блеснул недобрый огонек. Мужчина выпрямился. «Я сказал, что камень останется у тебя. Теперь голем твой. Даже если он не придет сегодня, придет через неделю. Поэтому не раскисай». «Извините», — пробормотал под нос Антон и густо покраснел. Потом опустил футболку. «Что это с ним?» — мысленно спросила Марина. «Похоже, он переживает из-за девушки». «А мой нет?» «У твоего второй день, как проявилась возможность управлять силой. Она сдерживает его эмоции и немного влияет на разум. Вероятно, он вел бы себя так же, как и его друг, не будь этой способности. Компания продолжила путь, но теперь Леша переместился к своему другу. Он чувствовал, что с ним что-то не так, и хотел расспросить, но тот лишь отмахнулся и ничего не сказал. Впрочем, руку, подружески стиснувшую его плечо, тот тоже не скинул. «И все-таки люди странные», — заметил Александр, продолжая свою беседу с Мариной. «Нелогичные. Эти двое прошли через такие опасности, которые другим людям и не снились даже. А теперь из-за странного чувства собственной ущербности и ревности начинают страдать». «Ты себя со стороны сегодня просто не видел», — усмехнулась Марина. «Когда?» — нахмурился он. «Днем, когда сила на время отвернулась от нас, ты был растерян». «Но так я себя не вел». «Не сравнивай. Ему чуть больше 20, а ты его старше раз в 300. Тебе так себя вести было бы глупо». «Да, пожалуй, ты права». «Главное, чтобы ты не обманул парня с его големом». «Он вернется, не переживай». Компания в темпе шла через город. Теперь уже привычный вид разорения и пустоты преследовал их из-за каждого угла. Люди забились в свои квартиры и дома, те, что остались живы после первых нападений. Кто-то прятался на чердаках, кто-то ушел в подвалы. Некоторые, кто посмелее, в других районах города принялись грабить магазины, вынося выручку и продукты. Еще одного отца Даниила, чтобы успокоить мародеров, в городе не существовало. Вообще, как ни странно, людей на улицах, особенно ближе к окраинам, становилось больше. Они воровато озирались и двигались перебежками. Некоторые вовсе мчались так, словно планировали выиграть марафон. Трехдневное отсутствие воды сказывалось на внешнем виде большинства. Сальные волосы и грязные руки, мятые и испачканные вещи были главным атрибутом большинства встреченных жителей. Улицу, где утром на компанию напали хулиганы, местные обходили стороной. Вид людей, вплавленных в асфальт и насаженных на забор, отпугивал всех. Когда дошли до окраин, Леша завел разговор с матерью о своем отце. Беседа предстояла длинная, и Александр, решивший не мешать им, предпочел побеседовать с псом. Отвлекать Антона от его печальных мыслей он не стал. «Совсем тоска, да?» — было первое, что он услышал от своего зверя. «И ты туда же. Сарказм прет». «Нет, сам посмотри. Тут семейная идиллия. Мать встретила сына, которого не видела 20 лет. Там потеря потерь. Нам с тобой тут точно не место». Пес выдержал эффектную паузу. «И не называй меня социопатом». «А ты быстро учишься», — улыбнулся Александр. «Социопатом не назову. Нахождение среди людей делает меня мягче». Компания свернула в сторону с дороги, по которой в город вошли наемники. Так добраться до логова орков можно было быстрее. «Главное, чтобы это не делало мягче мои зубы», — оскалился пес. «Иначе я буду скулить, как твой парень с...» «Голем!» — вдруг завопил Антон.